Хотя нынешние жалкие потомки некогда великих майя и на реальный-то мир вокруг себя почти не обращают внимания, какие уж тут фантазии. Может быть, если мой господин соблаговолит объяснить, о чем идет речь, я смогу более... Из страны майя, не знаю уж от какого народа или племени, прибыл гонец. Он стрелой промчался через город, как видишь, вялым, апатичным его никак не назовешь. И ненадолго остановился, так что... выдохнуть своё сообщение в уши стражам, охраняющим мой дворец. Прежде чем я узнал об этом, гонец уже умчался в направлении Тлапокана, так что задержать его и допросить толком не удалось. Видимо, майя разослали таких гонцов по всем землям, чтобы сообщить о явленном им на юге чуде. Там есть вдающийся в Северный океан полуостров под названием Юлумилькуц. Ты знаешь о нём? Хорошо. Так вот, майя, живущие на таможенном побережье, недавно были страшно напуганы, ибо у их берега появилось нечто совершенно невиданное. Правитель выдержал паузу, желая меня заинтриговать, а потом продолжил. Они увидели диковинки, две диковинки, нечто похожее на огромный дом, плывущий по морю, и еще что-то скользящее по поверхности воды с помощью широко распростертых крыльев. Я невольно улыбнулся. И он, бросив на меня недовольный взгляд, сказал, «Ага, сейчас ты заявишь, что среди майя тоже встречаются безумцы». «Нет, мой господин», — ответил я, по-прежнему продолжая улыбаться, «но мне кажется, что я знаю, что они видели. Можно мне задать вопрос?» Он отрывисто кивнул. «Они заметили две разные диковины, плывущие дом и крылатый предмет, или две одинаковые?» Мотокусома нахмурился еще пуще. Гонец убежал раньше, чем у него успели выспросить подробности. Однако он говорил именно о двух предметах. Я так понял, что один из них был плавающим домом, а другой — чудищем с крыльями. Так или иначе, эти диковинки, похоже, видели вдали от берега. Так что, скорее всего, ни один наблюдатель не смог бы дать более точного описания. Да сколько можно ухмыляться? А ну, объясняй немедленно. Я попытался принять серьезный вид и сказал, «Владыка глашатый». По моему убеждению, майя действительно видели эти диковины, но издалека, ибо они слишком ленивы, чтобы подплыть и посмотреть, что же им явилось. А были то морские существа, редкие, может быть, удивительные, но тем не менее вовсе не сверхъестественные. Всего лишь необычные животные, из-за которых не стоило рассылать повсюду гонцов и поднимать шум на весь сей мир. Ты хочешь сказать, что сам видел что-то подобное? Поразился Мотокусома, забыв о своей холодной надменности. «Плавающий дом?» «Не дом, мой господин, но океанских рыб, причем таких, что они будут побольше любого дома. Рыбаки называют их еемичи». И я рассказал Мотокусоме о том, как однажды оказался в открытом море на беспомощно дрейфующем каное, и как целые стада этих чудовищ плавали неподалеку, грозя скрушить мое хрупкое суденышко. Чтимому глашатаю, может быть, будет трудно поверить, но если бы еемичи уперлась головой в стену его дворца, вон за тем окном, то хвост рыбы дотянулся бы до руин резиденции покойного глашатая Ауитсотля по ту сторону большой площади. «Неужели?» — задумчиво промолвил Мотокусома, глядя в окно, а потом снова вернулся ко мне и спросил. «А скажи, во время твоего пребывания на море не встречал ли ты водяных тварей с крыльями?» «Встречал, мой господин, они летали вокруг меня тучами, и сначала я принял их за огромных морских насекомых, но когда одна такая тварь угодила в мое каное, я поймал ее и съел. Несомненно, это была рыба, но также бесспорно у нее имелись крылья, с помощью которых она летала». Напряжение спало, и Мотокусома расслабился. «Всего лишь рыба», — пробормотал он, — «да будут прокляты эти тупые майи, чтобы им провалиться в Мектлан. А ведь такими дикими россказнями можно повергнуть в панику целые народы. Я прослежу за тем, чтобы повсюду немедленно сообщили правду. Благодарю тебя, воитель Миксли. Твое объяснение очень помогло нам. Ты заслужил награду и получишь ее. Я включаю тебя и членов твоей семьи в число немногих избранных, которые взойдут со мной в следующем месяце на холм у Иксачи для участия в церемонии нового огня». «Это высокая честь, мой господин», — ответил я и не покривил душой. Огонь зажигался только один раз в 52 года, в чем обычному человеку почти никогда не удавалось стать свидетелем обряда. Холму Иксачи, помимо вершащих ритуал жрецов, мог вместить лишь очень немногих зрителей. «Рыбы», — снова произнес Мотекусома. «Но даже если это и рыбы, ты ведь видел их далеко в море. Раз они приблизились к берегу, чего, коль скоро майя увидели их впервые раньше, никогда не делали, это уж само по себе может служить знаменем».